Okay, Radiohead. Фестиваль 1997 года на молочной ферме в Гластонбери, что в британском графстве Сомерсет, выдался негостеприимным, грязным и дождливым. Не лучшее место для группы интеллектуалов из Оксфорда. Но вмешательство таковых позволило истории рока сделать очередной виток. Еще в пятницу вечером главным событием Гластонбери были рок-электронщики The Prodigy. На волне успеха их боевиков Firestarter и Brief. Хотя их сет был омрачен техническими проблемами. На следующий день, в субботу 28 июня, на эту же сцену вышли Radiohead, которые за пару недель до этого уже успели выпустить свой шедевр «OK Computer». Начав с великолепно мерцающей «Lucky», Radiohead буквально загипнотизировали толпу, заставив ее забыть о потоках грязи под ногами и бытовых неудобствах. Это явно была группа на пике своего развития, игравшая как в последний раз, хотя на том же фестивале Radiohead выступит еще неоднократно. This is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. После концерта вокалист Том Йорк жаловался на ужасный звук на сцене и утверждал, что никто ничего не слышал. На удивление, в публике звук был прекрасный, что только усиливало всеобщее изумление от выступления группы, которую многие годы обходили стороной музыкальная пресса и коммерческий успех. Это был волшебный спектакль, который превратил Radiohead из просто хорошей группы в классиков. Ближе к концу концерта Том Йорк попросил публику зажечь огни. В иной ситуации огоньки зажигалок были бы рутинной концертной банальностью, но просьба вокалиста Radiohead была выражена с такой смесью страсти и разочарования, что нельзя было ей не последовать. В этом было больше панк-рока, чем в любых позах с гитарами, и даже больше – в этом было чувство истории, которое украсило одно из самых эффектных выступлений в Гластонбери за 40 лет существования фестиваля. В это же время брит-поп 90-х годов переживал системный кризис. Группы, которые еще недавно расхватывали издатели и публика, распадались на глазах. Герои Британии Oasis выпустили третий альбом «Be Here Now» 1997, который при хороших продажах подвергся уничижительной критике. И даже от своего создателя Ноэла Галлахера, который признал, что пластинка вышла слишком раздутой. В том же году Blur выпустили одноименный альбом, в котором сознательно порвали с британским колоритом и обратились к американскому независимому року. В июне 98 года основатель Creation Records Алан МакГи выпустил статью в New Musical Express с описанием неутешительной картины в индустрии звукозаписи. «Компьютерная революция убивает музыку. Никто больше не покупает записи. Времена миллионных тиражей прошли». По словам МакГи, через 10 лет вообще не будет лейблов и музыкальных магазинов. И здесь на первый план вышли Radiohead. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Они были одной из немногих альтернативных групп начала 90-х, в значительной степени опиравшихся на грандиозный стадионный рок в духе U2. Но группа вывернула эпический размах наизнанку, чтобы столь же масштабно рассказать свои болезненные сказки о страхе и отчуждении. В большей степени Radiohead опирались не на виртуозность и эффект, а на размытую звуковую текстуру, заимствованную у My Bloody Valentine, Pink Floyd, R.E.M. и Pixies. В эпоху расцвета брит-попа с его броской рок-н-ролльной бравадой и гедонизмом подобные экзерсисы от студентов-интровертов не были востребованы. Вокалист и гитарист Том Йорк, гитаристы Джонни Гринвуд и Эд О'Брайен, басист Колин Гринвуд и барабанщик Фил Силвей образовали группу еще в 1988 году. Новички получили контракт с EMI Capital и в 92 году выпустили депрессивный сингл «Creep», в котором смешались достижения R.E.M. и Nirvana, а также гармония «The Hollies» из «The Air That I Breathe» 73 года, из-за которой Radiohead впоследствии обвинили в плагиате. Песня стала хитом на радио в США и Израиле, куда группа спешно отправилась для закрепления успеха. Дебютный альбом Пабло Хани 93-го только показал будущий потенциал его авторов. Но в тех редких случаях, когда пресса вообще о нем писала, Radiohead выставлялись героями одного хита. Чтобы доказать, что это не так, группа снова пошла в студию для записи второго альбома «The Bands» с продюсером Джоном Лекки. Пластинка была выпущена в начале 1995 года и произвела впечатление на горстку фанатов. Но в это время кипели бои на фронтах брит-попа, и Radiohead не вписались в общую атмосферу веселья, вместо этого сопровождая в турне R.E.M. Продемонстрировав неожиданную выносливость и рост амбиций, Radiohead приступили к записи прогрессивного шедевра, который стал одним из величайших альбомов 90-х. В 1995 году Брайан Ино попросил Radiohead записать песню для благотворительного сборника The Help Album, средства от продажи которого шли детям, пострадавшим от войны в Боснии. Запись песни «Lucky» 4 сентября заняла всего 5 часов. Позднее Том Йорк рассказал, что эта вещь была предвестником следующего альбома. «Lucky указал нам, чем мы хотим быть. Это было словно первый знак на стене». Во время отдыха от напряженного турне в январе 96 года Radiohead решили, что нужно двигаться в новом направлении. Барабанщик Фил Селвей говорил: «The Bands был интроспективным альбомом. В нем было слишком много самоанализа. Делать еще один такой же альбом было бы мучительно скучно. Тем не менее, альбом The Bands дал группе то, что ей было необходимо – критический и коммерческий успех. Чтобы поверить в себя и убедить лейбл Parlophone выделить на следующую пластинку 100 тысяч фунтов и не лезть сроком окончания работы. Джонни Гринвуд говорил, что единственная концепция, которая у нас была для этого альбома, заключалась в том, что мы хотим записать его подальше от города и своими силами. К Radiohead присоединился лишь продюсер Найджел Годрич, который до этого занимался электронной танцевальной музыкой. Им был нужен человек со стороны, особенно когда они играли вместе, который сказал бы, какой дубль идет хорошо. Музыканты так сработались с Годричем, что скоро его неофициально назвали шестым участником коллектива. Музыканты приступили к репетициям и записи альбома в начале 96 года в студии в бывшем складе рядом с Дидкотом в Оксфордшире. Здесь были практически полностью записаны четыре песни: «Electioneering», «No Surprises», «Subterranean Homesick Alien» и «The Tourist». Но музыканты покинули студию, потому что здесь не было места для еды и туалета. В сентябре Radiohead перебазировались в старинный особняк St. Catherine's Court около города Бат в графстве Сомерсет. По словам Джонни Гринвуда, в этом месте дела сразу пошли на лад. «Мы чувствовали себя дурно в местах, на стенах которых висели золотые диски за 20 лет истории Dire Straits. Традиционная студийная история. Мы хотели уйти от этого. Запись в особняке была не лабораторным экспериментом, как обычно бывает. Было похоже, будто группа людей делает свою первую запись вместе. Мне казалось, что мы вернулись обратно в те дни, когда записывались сами для себя до подписания контракта». Сам особняк стал частью музыки. Radiohead использовали комнаты и залы для получения эффектов. Например, эффект эха в вокалах песни «Exit Music for a Film» был получен прямо на каменной лестнице, а «Let Down» была записана в 3 утра в бальной зале. По словам Эда О'Брайена, 80% альбома было сыграно живьем. «Я ненавижу делать наложения, потому что они звучат ненатурально. Когда же вы играете вместе, происходит что-то особенное. Даже просто из-за того, что вы смотрите друг на друга, зная, что еще 4 человека помогают всему этому свершиться». Одним из примеров у Radiohead были немецкие авангардные рокеры Can, которые с той же одержимостью записывались в замке в изоляции от окружающего мира, используя природные шумы и атмосферу помещений. Еще одним источником вдохновения Том Йорк назвал альбом «Beaches Brew» 69-го, в котором великий джазовый трубач Майлз Дэвис создал удивительный гибрид джаза и рока. К Рождеству OK Computer был готов. Рекламная кампания Parlophone Records отличалась необычностью. Лейбл выкупил целые рекламные полосы в лучших британских газетах, а также рекламные щиты на станциях лондонского метро, куда большими черными буквами на белом фоне был помещен текст «Fita Happer». Тот же текст появился на футболках. В Америке Capitol Records разослали представителям прессы и музыкальной индустрии 1000 магнитофонов, в каждый из которых был намертво встроен новый альбом Radiohead. Президент Capitol Гэри Гэш признался: «Мы не успокоимся, пока они не станут величайшей группой в мире». С 22 мая 1997 года Radiohead выехали в грандиозное мировое турне в поддержку OK Computer, которое включало в себя Великобританию и Ирландию, континентальную Европу, Северную Америку, Японию и Австралию. Все закончилось 29 августа 1998 года в Нью-Йорке. Музыканты были выжаты, как лимоны. Зато альбом начал свое победное шествие по миру. OK Computer дебютировал на первом месте британского хит-парада и оставался там две недели. Главным синглом была избрана сложная композиция «Paranoid Android», состоящая из нескольких частей и не имеющая заразительного припева. В планах было создать видеоклип на каждую песню альбома, но проект не осуществился из-за финансовых проволочек. Критики и публика пребывали в полном восторге. Достигшие апофеоза во время концерта в Гластонбери в 1997 году. Сотни групп взяли OK Computer на вооружение, начав делать столь же амбициозный, сложный и эмоционально неустойчивый рок. Сами Radiohead оставили последователей Coldplay, Muse, Keane и прочих, звучащих как мы, баловаться с изобретенными схемами и устремились к новым экспериментам, воплотившимся в альбоме Hit A 2000 года. Ожидания от четвертого альбома Radiohead были невероятно завышены, что добавило головной боли и без того склонным к перфекционизму музыкантам. Kid A ушел от гитарного рока в сторону минималистической электроники и, к удивлению многих, дебютировал на первой строчке американского хит-парада. Реакция на пластинку была смешанная. С одной стороны, музыкантов нельзя было не похвалить за авантюрное стремление и в дальнейшем раздвигать границы. С другой, запись была слишком далека от стандартов поп-музыки. В июне 2001 года вышел столь же экспериментальный альбом «Amnesiac», который состоял из материала сессии к «Kid A». В Англии он сразу стал номером один. В США попал на вторую строчку. Следующая пластинка «Hail to the Thief» 2003, содержала больше доступного рок-материала и была записана всего за 2 недели в Лос-Анджелесе. У нескольких участников Radiohead появились дети, так что времени на музыку стало меньше. Альбом «In Rainbows», вышедший 1 октября 2007 года, вызвал сенсацию. Песни были выложены в интернете для свободного скачивания в формате MP3, причем слушатель мог сам решить, сколько он готов заплатить группе или даже не платить вовсе. В эпоху, когда новые альбомы появляются в интернете, порой даже до своего выхода, принося убытки музыкантам и лейблам, Radiohead нашли способ делиться своей музыкой и зарабатывать на этом. Слушатели перед компьютерами оказались по большей части людьми честными. Как сообщил штаб группы, 2/3 скачивающих оплатили музыку. Средняя сумма – 4 фунта, и лишь немногие скачали «In Rainbows» за символическое пенни или бесплатно. Зато 100 тысяч человек заказали версию альбома на физическом носителе с двойным винилом, дополненным диском редкостей и книгой в твердом переплете, что позволило альбому занять первое место в хит-параде, даже с учетом миллионов неучтенных скачиваний. В марте 2008 года в Лондоне можно было застать Тома Йорка у газетного лотка. Нет-нет, с Radiohead все в порядке, и вокалист группы не пошел по миру. Просто для рекламы 8-го альбома «The King of Limbs» музыканты придумали новый формат – альбом-газету. В набор входят 2 10-дюймовых виниловых пластинки, компакт-диск, несколько плакатов и 625 карточек с рисунками в упаковке с экологически чистого пластика. В музыкальные магазины по всему миру поступил тираж специально напечатанного 12-страничного таблоида «The Universal Sign» с картинками, стихами и короткими историями для бесплатной раздачи. В Лондоне раздавал сам Том Йорк. «The King of Limbs» был доступен для скачивания, но на сей раз за фиксированную, довольно умеренную плату. Что еще изобретут радиоголовые, чтобы удивить нас, трудно даже вообразить. Radiohead, OK Computer, 1997. Хотя музыканты вовсе не стремились сделать непременно концептуальный альбом, «OK Computer» оброс более или менее слаженной концепцией. Панк-рок был бунтом против отсутствия перспектив и нищеты. Radiohead протестовали против механических удобств и излишеств современного мира. Транспорт, технологии, безумие, смерть, мучительная жизнь в ухоженном пригороде, глобализация и возражения против капитализма – все смешалось в важнейшем опусе Radiohead, напомнив о заумных концепциях Pink Floyd 70-х. Как смешались здесь же грандиозность прогрока, гнев постпанка и жутковатые электронные текстуры. В отличие от коллег по цеху брит-попа, Radiohead не эксплуатировали наработки прошлого, а уверенно указывали в будущее. От барабанного скрежета «Airbag» до фортепианного великолепия «Karma Police», от насыщенности «Paranoid Android» хрустальной хрупкости «No Surprises». Записи из провинциального английского особняка обросли магией места, дав как бы взгляд со стороны и сверху на мировую суету и паранойю перед неизбежным приходом нового тысячелетия. «OK Computer» протащил сложные структуры в хит-парад, открыв дверь для многих музыкантов-экспериментаторов. Но сами Radiohead так и остались на недосягаемой смысловой и музыкальной высоте. Игорь Цалер. Великие легенды рока. 100 историй о музыке, изменившей весь мир. Читал Юрий Гуржий. Звукорежиссер Юрий Гуржий.